Да, пробежала целая неделя, и вот, мы с Алёной и Драникой в качестве наблюдателя-страховщика, снова встречаемся с той самой парочкой, доставившей нам немало проблем. На этот раз мы решили ограничиться тихим местечком на окраине спального района. Решия все тщательно подготовила, убедившись в том, что жертва ее опытов не приготовила нам еще неприятных сюрпризов в виде неожиданного подкрепления или взрывного устройства. Но так ничего и не нашла, даже немного расстроилась. По ее же словам, загнанная в угол мышь будет сопротивляться. Но, как оказалось, Амели настолько была поражена случившимся с ней, что даже не подумала о внезапном нападении или какой-либо угрозе. Навстречу она притащилась заранее и без подруги. А стоило нам только выйти из автомобиля, как она сразу атаковала нас просьбами, мольбами и какими-то бессмысленными упреками, слегка напоминавшими угрозы. Скажу честно, от вида Амели мне сразу стало не по себе. Даже больше, я выпал в осадок. Но мы не зря готовились, и Решия сразу утащила меня внутрь съемного домика. Да, мы сняли частный коттедж, чтобы избежать любых недоразумений. Не скажу, что мне в радость наблюдать за мучениями Амели, в отличие от Решии, которая просто излучает вокруг себя ауру удовольствия и счастья. Оно и понятно, подругам только в кайф защищать меня от любых нападений, а тут целый заговор с целью наживы за мой счет. Драника вообще собиралась отмудохать белобрысую. С трудом отговорил, объяснив ей разницу в физической силе и преследовании нас по закону, если она исполнит задуманное. Впрочем, мышка уже разглядела результат алхимических трудов дриады и осталась вполне ими довольна, о чем и сообщила нам по мини-рации. Сама она так и осталась парить на недосягаемой высоте, на случай любых возможных неприятностей. А мне все равно противно смотреть на испещренное старческими морщинами лицо бывшей красотки. Она теперь напоминает скелет, обтянутый кожей, на которой невооруженным взглядом видны странные коричневые отметины и складки. А учитывая ее вроде бы искреннее унижение и страдания, охота лишь побыстрее закончить встречу и избавиться от лишних воспоминаний. Ежу понятно, что Амели пойдет на все, лишь бы вернуть себе утраченную молодость и красоту. Вот только зря надеяться. Я не испытываю к ней никакой жалости, лишь отвращение и злость. Никто не мешал ей заниматься тем же, чем другие жители. Никто не мешал ей найти нормальную работу, получать зарплату, найти в конце концов мужа, создать семью. Но нет, девушка выбрала преступный путь обмана и легких, но кровавых денег. Ей еще повезло, а если б на моем месте был сынок какого-нибудь бандюгана, да ее бы просто замочили, а то и еще чего похуже сотворить бы могли, если б поняли, что она не представляет собой никакой угрозы. Обе мои подруги провели тщательное расследование и выяснили, что большая часть обещанного Амели – пустой блеф. Нет, она бы пошла до конца, угрожая мне судебным процессом, но рожать бастарда, договариваться с врачами, делать тесты, а, тем более, делиться информацией и защитой с кем-то ради страховки нет. Ее подруга, вот единственный человек, которому она доверилась, уговорив ту участвовать в афере за небольшую часть будущей прибыли. Когда нам стало это известно, то первым делом мы посетили ее дом. Оказалось, что девушка искренне сожалеет о произошедшем и, естественно, не понимает причин происходящего с ней. У нее была своя семья, дети. Так как Амели успела поделиться с ней частью аванса, то они с мужем успели оплатить кредиты и собирались перейти к другим бытовым покупкам, но из-за внезапной болезни большую часть отложенных средств потратили на врачей и лекарства. Удостоверившись в том, что подруга Амели больше не будет принимать никакого участия в дальнейшей афере, дриада великодушно прервала действие фермента в ее организме и даже немного откатила назад, частично вернув девушке ее молодость. Денег обратно мы также не стали с них требовать. Но вот Амели ждала совсем иная участь. Никто не собирался жалеть эту прошмандовку. И вот она судорожно трясется у наших ног, пока Аишия, изображающая из себя независимого финансиста, переделывает контракты. Никакие бумаги тут уже не нужны, ибо никто из нас не будет судиться. Нам нечего трясти с этой аферистки, но и она не рискнет больше связываться с нами. Я бы давно закончил этот спектакль, но меня не поймут подруги. По их меркам я еще слишком мягко обхожусь с ней. На Орионе таких, как она, казнят. В цивилизованных городах, а в полудиких селениях попросту изгоняют, что означает медленную смерть от голода или от зубов монстров. Умоляю, режь, заканчивай, морщусь я. Сил моих уже никаких нет. Выбей из нее все, что хотела, и уходим. Хорошо, дорогой. Сверкает улыбкой дриада, протягивая авторучку ползающей по полу человеческой развалине с седыми клочками выпадающих волос. Не очень уважаемая мадемуазель Амели, если желаете, желаю, да-да-да-да, подпишите здесь, здесь и вот здесь, да, спасибо, жаль, что вы не прочитали полностью эти документы, но я вкратце перескажу вам их содержимое. Лекарство, пожалуйста, сожалею, но лекарство вы получите только и только после того, как полностью осознаете смысл документов, которые только что подписали. Вы готовы принять информацию? Да-да, боже, говорите, ради всего святого. Итак, описываю вкратце содержание нового договора. Согласно ему, вы, Амели, сразу после принятия лекарства обязуетесь покинуть княжество Монако. Мы не ограничиваем вас в выборе нового места жительства, но предупреждаем, что в случае неподчинения в силу вступит наказующие правила контракта. Это будет не ваш суд, милочка. Дриада внезапно меняет сладкоречивую интонацию на угрожающую, одновременно сбрасывая маскировку. Толстые ярко-зеленые лианы медленно выползают из ее спины и рук, с тихим шелестом, подхватывая беспомощную жертву за руки-ноги и приподнимая ее над полом. Комната заполняется сильным смрадом, а из-под испачканного платья, попискивающая от ужаса Амели, подтекает лужа. Приходится отступить к окну и прикрыть платком нос. Решия и вправду сейчас выглядит очень неприятно, особенно для неподготовленного человека. Повсюду вылезли острые шипы, а красивое личико искажено злой гримасой. В распахнутое окно внезапно влетает огромная летучая мышка, которая также добавляет перца в обстановку, распахивая огромные крылья. Свежее мясо, шипит Драника, строя из себя голодного монстра и показывая угрожающие клыки. «Сестра, оставь мне кровь, как пожелает хозяин», парирует та, бросая на меня красноречивый взгляд. Вонь в комнате становится сильнее, похоже, Амели перешла предпоследнюю черту испуга, еще и обосравшись до кучи. «Заканчивайте», бросаю им, выходя, практически выбегая на свежий воздух. Через пару секунд вслед за мной выходит улыбающаяся до ушей Ника, а еще через 10 лом покидает счастливая дриада, небрежно держащая дипломат с бумагами под мышкой. Она согласилась на все условия, кивает мне девушка. Я остановила процесс, но предупредила ее, что при малейшем отклонении от нашей договоренности он возобновится, или же если она появится где-то поблизости. Думаю, сегодня же сдернет куда подальше, да и дьявол с ней. Облегченно вздыхаю я, садясь в машину. Пусть хоть в Африку тащится. Думаю, тамошние парни даже не посмотрят на ее внешность, главное, чтобы белая была, будет успехом пользоваться, на билет ей хватит. Да, смеется дриада, она немало впустую потратила на врачей и обследование, того, что у нее осталось, ей хватит на билет хоть до США и на первое время. Чем теперь займемся, дорогой? Поедем домой и отпразднуем, вздыхаю я, и чем скорее, тем лучше, мне надо принять ванну и, да, надо выпить, понимаю. Улыбка исчезает с лица дриады. Хоть я и радуюсь искренне тому, что смогла доказать тебе и всем вокруг, что способна защитить тех, кто мне дорог, но вид этой женщины даже у меня отбил аппетит. Ника, ты с нами или на своих крыльях? С вами, коротко отвечает вышедшая вслед за Лауной хмурая мышка. Соглашусь с Риком. Мне бы тоже не помешала ванна и пара бутылок пойла покрепче. Рик, заедем в какое-нибудь кафе, раз нам через полгорода переться? Киваю, соглашаясь с девушкой. Мы потратили немало сил, времени и нервов на всю операцию и теперь имеем право немного развеяться. Искать долго не приходится, в развлекательной части города ресторанчики на каждом шагу. Выбрав первый попавшийся, где людей поменьше, садимся за дальний столик и делаем заказ. Когда официантка приносит шампанское, также тихо и почти без улыбок чокаемся за успешное избавление нас от проблем. Похоже, на девчонок тоже влияет мое настроение, даже дриада, окрыленная успехом, тускло сидит за столом, попивая березовый сок. Ее, кстати, нисколько не волнует тот факт, что на столе находятся продукты, созданные из плодов. Девушка предпочитает обходиться одной водой, но легко может насладиться соком, салатом, а впервые попробовав газированный лимонад, вообще, пришла в священный восторг. Тем не менее, быстро закончив с едой, выезжаем домой, где нас встречает волнующаяся Мурена. Пару слов о Зайке. Те пару недель, пока мы вовсю готовились к операции, ушастая оказалась практически предоставлена самой себе. Нет, мы общались за едой, перебрасывались словами, болтали. Но каждый из нас был по уши загружен предстоящей аферой, поэтому особенно никто не вникал в дела Мурены. Впрочем, она ни в чем не просила помощи, самостоятельно со всем справляясь, и почти не лезла в наши дела, видя, как мы заняты. Пикантных ситуаций, какая случилась со мной на второй день после встречи с нею, больше не случалось. Но подруги пару раз делились со мной информацией, что по вечерам слышали приглушенные стоны из ее комнаты. Ника даже подмигнула мне последний раз, ляпнув: «А приходовал бы ты ее, что ли? Чего деваху мучить?» На что я ответил, что непременно побеседую с ней по-свойски, но как только разберемся с нашей общей бедой. Ушастая же вела себя как ни в чем не бывало, готовя нам еду, убирая особняк и вообще занимаясь хозяйственной деятельностью. Никто ее не гонял, но девушку всегда можно было увидеть чем-то занятой. То она металась на кухне, то не торопясь протирала пыль с перил и полок, мурлыкая что-то под нос, то занималась стиркой и сушкой, благо современная техника проделывала за нее большую часть работы. Думаю, эти две недели благотворно повлияли на ушастую. Постепенно она привыкла к тому, что девчонки шастают везде едва ли не голыми, а из моей спальни почти каждую ночь доносятся вопли и стоны. Она искренне радовалась нашим благодарностям за ее прекрасную готовку и уборку. Девушка излазила почти весь дом, за исключением закрытых на замок дверей подвала и чердака. Как-то раз она пришла ко мне с новостью о том, что в здании полно скрытых ходов и секретных комнат, которые открываются совсем не так, как обычные. Я сделал себе заметку также разобраться с этим, как только будет время, и расспросил Зайку, что она думает насчет сверхъестественных сил в особняке. Та сразу насторожилась, пересказав мне почти то же самое, что и мои подруги. Дескать, присутствует нечто, оставшееся в замке со стародавних времен, но к нам оно равнодушно или благожелательно настроено. По крайней мере до тех пор, пока мы к нему не лезем. Такое отношение нас всех полностью устроило. Ушастая и сама постепенно перестала стесняться нас, а пару раз я замечал ее в довольно откровенных нарядах горничной, вероятно даже на голое тело. Девушка, заметив меня, краснела как вареный рак, но усиленно делала вид, что все как обычно. Вероятно, она втайне желала, чтобы я прижал ее к стене и поступил бы так же, как делаю с Драникой или Дриадой в самые интересные моменты, но, повторяю, эти две недели стали настоящим испытанием для всех нас. Зато теперь мы могли полностью расслабиться. Мурена искренне обрадовалась хорошим новостям. Ее даже не смутил наш смурной вид, а радость ушастой оказалась настолько заразительной, что и мы постепенно вернулись к прежнему хорошему настроению. Дурные воспоминания отступили на второй план, чтобы совсем потеряться в пучине хороших впечатлений, и мы принялись готовиться основательно отпраздновать успех операции. Только теперь в домашнем кругу и уютной обстановке без чужих взглядов. «Я отлучусь на часок в сад», — вяло произнесла Дриада. «Мне надо провести обновление кожи и смыть остатки маскировки». Зевнула мышка. «Пожалуй, вздремну до вечера. Разбудите, когда начнете. Хочу нажраться, как летучая свинья. Мурь, тебе нужна помощь?» Поворачиваюсь к Зайке. «Нет-нет», — отвечает та быстро и сразу, отрицательно выставляя лапки перед собой. «У меня все давно готов, осталось только накрыть на стол». «Отлично», — киваю, поднимаясь с кресла. «Тогда я схожу в бассейн и как следует расслаблюсь». Все расходятся. Я также ухожу к себе, скидывая повседневную одежду до трусов. Мини-бассейн находится в противоположном от кухни крыле, как раз над входом в гараж. Мы его вообще случайно нашли, так как в нем не было никакой необходимости. Ванная комната была практически в каждой комнате. Тем не менее, пару раз мы с девчонками уже плескались в нем. Без Зайки, разумеется, хотя Драника пару раз пыталась ее затащить. Кроме самого бассейна в помещении еще есть баня и сауна, а в предбаннике и раздевалке есть сменные халаты. Так в трусах и с полотенцем через плечо и спускаюсь вниз, направляясь в крыло с бассейном, а за первым же поворотом сталкиваюсь с Муреной. Задумавшаяся о чем-то ушастая буквально влипает в меня своим теплым мягким телом. На пару секунд ощущаю приятный аромат выпечки, доносящийся от нее, а потом девушка быстро отскакивает. «Ох, простите, простите меня, господин Рикардо», — лепечет она, густо краснея. «Я не заметила вас, просто подхожу ближе», — ласково гладя ту между ушей. «Никаких господинов, Мурь», напоминаю ей, опуская руку к подбородку и не сильно заставляя ее посмотреть мне в глаза. «Мы все тут равны. У тебя ровно те же права, что и у других. Ты теперь часть нашей семьи, поэтому забудь все, что было с тобой раньше. Ха, хорошо, бормочет та. Отпустив девушку, иду дальше, не обращая внимания на то, что она смотрит мне в спину, а в глазах мурены. Тем временем, появляются странное диковатое выражение. А какого хрена? Вдруг бормочет она себе под нос и ушастая чуть ли не в припрыжку исчезает в направлении своей комнаты. Между тем я добираюсь до бассейна, включаю воду, напор которой позволяет набрать его за несколько минут. Делаю свои дела в туалете рядом и с чувством невероятного блаженства опускаюсь на выемку внутри емкости бассейна, чувствуя, как горячая вода омывает мое тело, поднимаясь выше и выше. Через полминуты срабатывает автоматический ограничитель. Система «Умный дом» сама заботится о многом, о чем раньше приходилось думать и запоминать самому. «Умник», вяло открывая рот, говорю в пустоту помещения. «Запомни температуру воды. Будет сделано», звучит в ответ приятный женский голос с оттенком металла. Параметры РИК настроены и занесены в базу. «Умник, это достояние Риши, наш растительный гений», как следует покопавшись в настройках системы дома, переворошив интернет и докупив необходимые материалы, создала нечто вроде псевдоинтеллекта на компьютерной базе особняка. Пожалуй, даже Саник не смог бы лучше. А, может, и смог, в любом случае, этот компьютерный дворецкий переложил на себя большую часть наших забот. Вот и сейчас я могу быть уверен, что к моему следующему визиту вода в бассейне будет набрана и ее температура будет соответствовать той, что я внес в память дома. Надо лишь заранее предупредить умника, но стоит мне лишь чуток расслабиться, пока гидромассаж взбивает мыльную пену на поверхности воды, слышится шорох открываемой двери, и кто-то произносит робким, но достаточно громким голосом: «Госп, Рик, можно я потру тебе спину?» Глава 24. Морковка для крольчихи. Свершилось. Я долго ждал этого момента, в душе и опасаясь, и предвкушая его. Подруги мне уже все уши прожужжали об этом, но я все же сомневался, что наша тихая и скромная зайка по собственной воле придет в мою спальню. Скорее, Драника притащит ее на веревке, пищащую и связанную, но втайне желающую моего тела. И вот же, однако, явление ушастой стало для меня настоящим сюрпризом. Не решаясь обернуться, чтобы не спугнуть девушку, отвечаю, изо всех сил пытаясь сохранять самообладание. «Конечно, Муря, заходи. Разве я могу тебе отказать? Не то, чтобы я был девственником в подобных делах, но по отношению к зайчихе у меня всегда был особый пиетет. Слишком напряжена была Кира в тот момент, когда говорила о ее прошлом, и слишком силен был затаенный страх в глазах ушастой, когда мы впервые встретились. Страх, безысходность и отчаяние. Хорошо, что за прошедшие 2 недели они практически исчезли, уступив место радости, спокойствию и теплу. Мне бы очень не хотелось все разрушить неосторожным поступком, но если она сама пришла ко мне в ванную и явно не просто так, то мне следовало пойти ей навстречу, даже если она действительно пришла просто потереть спину. Слышу шуршание позади, а в слегка запотевшем зеркале напротив отражается фигурка Мури. Ее ушки против моего ожидания стоят торчком, они обвисают по бокам. Это говорит о многом, а прежде всего о решимости своей хозяйки. Значит, ушастая не испытывает сейчас сильной неловкости и точно пришла сюда по своей воле, а не будучи связанной по рукам обстоятельствами или проспорив чем-то подругам. На девушке скромный домашний халат, в котором она любит сидеть в свободное время на веранде и читать книгу. Я даже слегка разочарован, думал, на ней будет сексуальное нижнее белье или просто широкое полотенце. Но зайка, похоже, действительно пришла просто помочь мне помыться. Так и есть. Слышу позади характерные постукивания. Муря берет мыло и шампунь с полки, ставя их на полочку рядом с бассейном. Скосив взгляд, вижу, как она хлопочет, выбирая душистые ароматические средства, полотенце, тапочки. Есть в поведении самой Мури что-то семейное. Порой, она напоминает мне давно потерянную маму. Некая забота проскальзывает на ее лице, но она совсем не похожа на материнскую. Кроля просит меня слегка приподняться, что я сразу же выполняю, вылезая из воды и садясь голым задом на теплый деревянный край бассейна. Кроля немедленно приступает к задуманному, сначала мне намыливая спину и шею, а потом принимаясь тереть и скоблить самые труднодоступные места мочалкой. Мне остается лишь пофыркивать от удовольствия. «Господ, Рик, ответь, «Пожалуйста», в самый неожиданный момент вдруг обращается ко мне зайка. Я уже почти расплылся от внеземных ощущений, даруемых ее лапками, поэтому ее обращение слегка застает меня врасплох. Не заметив этого, та продолжает. «Скажи, Рик, как ты ко мне?» «Нет, не так, кто я в твоем?» «Нет, что ты ощущаешь?» «Муя», перебиваю девушку, не выдержав ее лепета. «С самого начала наших отношений до сегодняшнего дня я всегда говорил тебе, что ты больше не случайная девушка, которую я привел в наш дом. Ты – член нашей семьи. Что бы ни случилось и что бы ни произошло, любой из нас всегда придет тебе на выручку. Для каждого из нас нет никого ближе тебя. Я думал, ты давно себе это уяснила». «Нет, я поняла», – слегка запинаясь, оправдывается зайка. «Но я имела в виду кое-что другое. Твое личное отношение. Видишь ли ты?» Слышу, как она встает с колен, оставляя мочалку в покое и выходит вперед, становясь немного сбоку от правого края бассейна. На лице Мурены решительное выражение, с таким лицом бойцы за родину бросались под вражеские танки, обвязав себя гранатами. Обеими лапками она берется за пояс халатика, наверное, чтобы не выдать свои чувства дрожью. «Видишь ли ты во мне женщину?» – выпаливает ушастая, впиваясь в меня огненным взглядом. Видимо, ответ на этот простой вопрос очень важен для нее. Улыбаюсь. У меня есть только одна заготовленная для нее фраза. «Милая моя Муя», — говорю, глядя прямо в ее встревоженное личико. «Разумеется, ты мне очень нравишься». Тогда тревога в глазах девушки исчезает, сменяясь на другое довольно хорошо мне знакомое выражение. Вижу, как с уголка ее рта появляется тонкая ниточка слюны, которую, впрочем, девушка мгновенно слизывает. Но тяжелое прерывистое дыхание выдает с головой ее дальнейшие намерения. Однако, не успеваю я произнести и слова, как за одним ловким, почти незаметным движением сдергивает пояс, и неуловимым движением плеч стряхивает халатик на пол, оказываясь в суперэротичном нижнем белье черного цвета. Подвязочки, узенькая полоска трусиков, полупрозрачные кружева лифчика, доходящие до ее прекрасных бедер чулочки. Загляденье. Я моментально возбуждаюсь, переходя в состояние высшей боевой готовности, но сдерживаюсь, ожидая ее дальнейших действий. «Нравится, госп, Рик», — произносит Мурена томным, тихим голосом, способным мертвого поднять. «Я долго выбирала цвет, фактуру и это, как его толщину ткани». Она слегка приподнимает обеими лапками свои шикарные полновесные, но совсем не обвисшие груди, демонстрируя их одновременную упругость и мягкость. Насладившись произведенным эффектом, отраженным на моем лице, девушка поворачивается спиной, слегка нагибается, расставляя ножки и натягивает пальчиком ткань трусиков, произнося при этом все тем же чарующим голоском. Решия посоветовала взять на размер меньше. «Посмотрите, госпо, Рик, вам не кажется, что они чересчур сильно пережимают?» Я смотрел во все глаза, практически не вслушиваясь в ее слова. Захватывающий вид выбил из меня остатки разума. Тонкая, почти прозрачная, кружевная ткань так сильно прилипла к ее ягодицам, что я отчетливо видел ее губки, выступающие через трусики. В этом месте кружева были чуть темнее, но не из-за толщины, а по причине повышенной влажности хозяйки. Мурена и сама уже возбудилась не меньше меня. Наконец, она выпрямилась и повернулась ко мне. «Здесь так жарко, хозяин», — протянула она, нисколько не переигрывая. В помещении действительно было сильно натоплено. Я вижу, как по ее бархатной коже стекают капли пота. «Вы не будете против, если я сниму это?» Она показала пальчиками на лиф и, не дожидаясь моей реакции, принялась его расстегивать. Но сняла совсем не сразу, а покачивая локтями, медленно, томно мне улыбаясь и наклонившись надо мной так сильно, что от моих губ до ярко-красных набухших сосков отделяло всего лишь пара сантиметров. И это, дошла очередь до подвязочек с чулками. Присев на край ванны, Мурена подняла сначала одну ножку, потом другую. Чулки слетели быстро, обнажив крупные бедра без капли жира и незагорелые белые ножки. И вот это, вновь повернувшись ко мне своим пышным мощным задом, упругим и подтянутым как задница чемпионки велоспорта, ушастая, похотливо покачивая бедрами, стянула тонкую ткань, еще раз продемонстрировав оба своих сокровенных местечка. Лишних кустиков я не заметил, значит, подруги поделились с ней этой интимной информацией. Оказавшись совсем без одежды, зайка, недолго думая, полезла ко мне в бассейн, слегка удивившись температуре воды. «Аво, как горячо!» Как ты это выдерживаешь, Рик? Впрочем, время разговоров давно кончилось, и мы оба прекрасно понимали, что будет дальше. Я подхватил девушку на руки, чувствуя, как на меня оседает ее горячее роскошное тело, а нежные лапки сразу же хватаются за член. Ао, я же не теряю времени на восторженные вздохи, тем более, Мурена только поощряет все мои ласки, отвечая на каждое прикосновение. Вода вокруг бурлит, но гидромассаж давно выключен. Неуемная крольчиха целует меня, облизывает шею, губы, лицо, уши, царапает спину острыми коготками, а ведь мы еще даже не занялись самым главным. Наконец, она слегка приподнимается, упираясь ножками в дно неглубокого бассейна и, раздвинув пальцами губки своей пещерки, аккуратно и плавно насаживается на член. Вхожу в нее медленно, чувствуя, как смыкаются и давят на меня стенки ее давно нетронутой вагины. Ушастая охает, когда кончик внутри упирается в предел нервных окончаний. Аох, больше, даже больше, чем, аох, я не даю ей погрузиться в воспоминания, стискивая задницу и заставляя ускорить темп. Ушастая взвизгивает от неожиданности, но покорно подстраивается. Ее красные пухлые соски так близко прыгают перед моим лицом, что мне удается схватить один из них губами. Они влажные от пота и воды, но от давления наружу не выходит ни капли молока, словно я прикусываю сосок юной девушки. Лактация у крольчих наступает во время беременности, поэтому ничего особенного в них нет. А вот чувствительность во все остальное время только усиливается. Мурена, как и все остальные существа, оказывается скорострелкой. Чуть поскакав на моей морковке, она бурно кончает, до крови кусая меня за плечо. Позже она же зализывает ранки, извиняясь за свое поведение, но я не обращаю внимания, вылезая из воды и вытаскивая ее за собой. Меня манит ее огромный упругий зад, и я ставлю ушастую на коленки на мягкий ворсистый коврик прямо у бассейна. Та услужливо приподнимает попку, чуть опадая на локти, демонстрируя отличный опыт сексуальных игр. Теперь я вхожу в нее сильно и быстро, до самого упора, из-за чего из горла ошалевшей Мурены вырывается совсем неженственный полурык-полустон, отголоски которого наверняка достигают даже спальни Драники. Мои руки скользят по ее мокрому телу. Стараясь зацепиться за что-нибудь подходящее, я вдруг левой рукой хватаюсь за ее короткий мокрый хвостик, а правой тяну сразу за оба уха. «Потише!» — взвизгивает та, невольно задирая голову и смотря на меня жалобным взглядом. «Больно! Мои ушки и хвостик очень нежные!» Однако я вижу нескрываемую похоть и желание в ее глазах. Все же слегка ослабляю хватку, не переставая при этом наращивать темп. Малышка снова кончает, падает на локти, но умудряется сохранить равновесие. Отчасти благодаря моей хватке, отчасти из-за расставленных ног, упирающихся в бетонный край бассейна. Благодаря этому, мне удается в свою очередь дойти до конца, одновременно доведя девушку до третьего, не менее бурного оргазма, и залить ее заждавшуюся матку мощным потоком семени. Говоря про поток, я нисколько не вру. Скорее всего, на это повлияли алхимические опыты Альрауны. Теперь я фонтанирую не хуже анимешных героев Хинте, что раньше слегка озадачивало зайку, когда она собирала постельное белье после наших сексуальных игрищ. Думаю, теперь на все ее вопросы даны ответы. Она сама с удивлением смотрит на собирающуюся лужицу, очевидно, сравнивая ее со скромными результатами своих прошлых любовников. Но сил у нее сейчас не осталось ни на лишние слова, ни на движения. Все, что ей удается, перевернуться на спину и тяжело вздыхать, безуспешно пытаясь восстановить сбившееся дыхание. Это ей удается далеко не сразу. «Так давно не была под хорошим самцом», — скрипит она, деля глубокий судорожный вздох после каждого слова. «Но, Рик, я даже и думать не смела. Ох, сколько же времени потеряно зря. А чем ты?» Слегка улыбаюсь я. «Да все эти две недели». Зайка от злости на саму себя легонько бьет кулачком по коврику. «Я же сразу все поняла и видела, как ты на меня смотришь. Мне следовало раньше набраться смелости». Она тяжело вздыхает. «И давно нужно было отпустить прошлое. Поделись, если хочешь, предлагаю ей. Я слышал от Киры твою историю, но не в мелочах. Впрочем, можешь». Но зайка прикрывает мой рот своей ладошкой и робко улыбается. «Что было, то прошло, мой дорогой Рик», — тихонько отвечает она. «Память в моем сердце по моим погибшим детям и мужу никогда не пройдет, но только сейчас я начинаю понимать, что мне нужно жить своей жизнью, а их отпустить. В конце концов, я еще молода и могу дать жизнь новым зайчатам. Конечно, если на то будет твоя воля». «Нет-нет, ничего не говори, я знаю, что ты еще слишком молод для появления деток, но уверена, что рано или поздно этот миг настанет. Мы, зверолюди, живем слишком долго, а ты, Рик, человек, пусть и измененный алхимией дриады. А пока этот день не наступил, я могу целиком и полностью отдаваться своему хозяину, когда бы тот этого не пожелал. Тогда, давай еще разок», — предложил я, снова ощутив прилив желания. Глаза крольчихи невольно округляются. Она смотрит, как мое естество приподнимается, угрожающе целясь головкой в ее промежности, облегченно вздыхает. «Как давно я ждала встречи с тобой, мой хозяин!» Улыбнувшись, произносит девушка. Затем отчаянно напрягается, пытаясь встать. Поспешно останавливаю ее. «Не стоит. Давай я тебя просто переверну. Тебе еще понадобятся силы». После этого дня наступило воистину счастливое и спокойное время. Нас никто не беспокоил. Вообще. А вот Мурена отрывалась по полной. Мне приходилось с лихвой расплачиваться с ней за все то время, которое выпало на ее горькую долю тяжелых странствий. Также мне периодически приходилось ее утешать, причем несколько раз едва ли не на глазах подруг. Впрочем, ты были только рады лицезреть наши улучшенные отношения. Да и я сам был двумя руками за. Мы занимались сексом как озабоченные молодые кролики везде, где бы только ни столкнулись. В коридоре, на кухне, в ванной, в саду, в машине. Иногда она провоцировала меня, специально надевая кружевной наряд секс-горничной с ультракороткой юбкой, подаренной ей драникой. Иногда я сам прижимал ее к столу, прямо во время ее готовки. Иногда она приносила мне завтрак в постель, да и оставалась там до обеда. Мы как будто проводили негласное соревнование на выносливость, вызывая зависть драники и решки, кто из нас сдастся первым. И в тот момент, когда однажды утром я шпилил зайку прямо в главном зале, словно из ниоткуда появилась Кира. Она вошла прямо с улицы так, словно мы расстались только вчера. «Рик, Прив». Она мгновенно проглотила остаток фразы, как только увидела, чем мы с Муреной занимаемся на диване. Однако совсем не разозлилась, а напротив счастливо выдохнула. «Ох, Муря, как я рада, что у тебя все сложилось. Хотя, вы могли бы и соблюдать хоть какие-то правила приличия. Вообще-то, это мы у себя дома», — возмутился я, вытаскивая и отпуская зайку. «Все равно завершить начатое сейчас бы не удалось. По крайней мере, точно не при Кире. Была бы это Драника или Альрауна, они бы еще и советы бы давали или присоединились. Но с Кирой у нас пока нет таких свободных отношений. Да, мы пару раз трахались, но ее мораль все же куда выше, чем у существ. И это ты должна хотя бы стучаться, прежде чем входить», — закончил, глядя на улыбающуюся девушку в черном. «Что случилось, если ты пересекла половину планеты, чтобы навестить нас? До меня дошли слухи, что вы влипли в мошенническую схему». Кира плюхается в ближайшие кресла, зыркая туда-сюда жадным взглядом. Умная Муря тут же уносится на кухню, держа в лапках скомканное платье. Вскоре до нас доносятся ароматы готовящегося кофе, а еще через 5 минут она возвращается, уже нарядившись в скромную повседневную одежду. В руках зайки поднос с парой чашек горячего напитка и пара тарелочек со снедью, печеньками и десертом. Кира немедленно набрасывается на еду, пока я подробно рассказываю ей про неудавшуюся аферу. «Вот сука!» — не выдерживает она, наконец. «Да как эта тварь посмела посягнуть? Впрочем, я рада, что вы умудрились обойтись своими силами. У нас сейчас напряг с персоналом, не успеваем везде, а сотрудники Монако вам бы вряд ли помогли. Они сильно зависят от бюрократии и скорее бы затаскали вас по судам, чем предприняли какие-либо действия. Так что у этой суки были все шансы нагреть вас, не придумай вы ей достойный ответ. Конечно, потом можно было бы ее выкрасть и надавить, но заняло бы массу времени и сил. Ладно уж, вздыхаю я. Как твои дела, как девочки?» Кира мычит и неопределенно машет рукой. «Дел, как обычно, не в проворот», — жалуется она. «Подала заявку о переводе, так шеф ее отклонил. Пришлось подключить Нинку. Только с ее помощью удалось добиться перевода сюда, но только через 1/2. Буду тебе постепенно перекидывать девчонок, а потом и сама прискочу. Или ты передумал?» Она пытливо заглядывает мне в глаза, словно пытаясь увидеть там прямой отказ. «Нет, конечно». Пожимаю плечами. «Особняк огромный. Места хватит всем. Никто в нашей семье не будет против пополнения, тем более, это наши проверенные девчата. И я, и ты», — твердым голосом повторяю, кивая облегченно вздохнувшей кураторше. «Вы ведь не увольняетесь с работы, а просто переводитесь?» То есть жить будете тут, а иногда выезжать на задание? Да кто нас отпустит?» — севшим голосом произнесла та, допивая кофе. «Шеф грозился достать нас даже в Монако, так что отдых нам даже не снится. Тебе, кстати, привет от всех девчонок. Они тоже ждут не дождутся переезда. Теперь расскажи мне новости о Муре и прочих». Выслушав меня, Кира вновь срывается с места, разводя руками после вопроса, когда ее ждать в следующий раз. У входа ее ждет черный фургон, который срывается с места, стоит ей только сесть. «Надо же было так нам с Зайкой увлечься, что мы даже шума мотора не слышали. Режь, у нас скоро будет пополнение в семье», — говорю подходящей Дриаде, кивая в сторону уехавшей машины. «Кира с девочками прибудут к нам в течение полугода». «Здорово», — обрадовалась та, протягивая мне бокал с желтой жидкостью. «Апельсиновый сок, сама вырастила, приготовила и отжала, все натуральные. Пока я наслаждаюсь соком, девушка предвкушает будущую встречу с давними подругами, предлагая устроить еще одну пенную вечеринку у бассейна на заднем дворе. Я немедленно соглашаюсь, заранее представляя их в открытых купальниках. Интересно, как дела у Кирилла?» Вдруг вспоминает Дриада еще одного обладателя роскошного гарема. «Все нормально», — говорю я. «Он мне недавно писал в сети. Открыл еще одно дело по продаже паучьего шелка и изделия из него. Они пользуются огромным спросом. А учитывая, что каждое белье уникальное и готовится на заказ, то он стал зарабатывать огромные деньги. Переехал, сменив старый коттедж на большой дом с участком. Теперь никто из его подруг не чувствует себя стесненной. А еще он периодически покупает зелья выносливости с Ориона у официальных торговых представителей. Они стоят приличных денег, зато с его слов, никто из его жен не страдает от мужского невнимания. Так что у него все хорошо. Возможно, когда-нибудь он тоже переедет жить за границу. Как ни крути, а уровень проживания там все же лучше, чем в нашей стране. Особенно, в нашем любимом Мухосранске. «У меня тоже есть новости», — с хитрым видом сообщает Решка. «Со мной связалась Шарлин. И знаешь что?» Глава 25. Повседневная жизнь, как она есть. Эпилог. Прошел целый год счастливой, спокойной, немного безумной, но в целом обычной, повседневной жизни с прекрасными леди-монстрами в одном огромном, готичном, таинственном замке в небольшом княжестве Монако, а именно в одном из его районов, Монте-Карло. За этот год мы полностью изучили все княжества, съездили в Париж, изучили все достопримечательности и даже встретились с королевской четой. Честно, Франция нам не понравилась. Небольшая, довольно грязная страна с улицами, полными бомжей, наркоманов, мигрантов и довольно наглой молодежи, считающей, что им все вокруг должны. Побыв там с недельку в качестве туристов, мы благополучно смылись обратно в наше тихое поместье. Мурена окончательно пришла в себя. Тому очень сильно поспособствовал наш здоровый, почти животный секс, в котором Зайка отдавалась, как не в себя. Постепенно, вспыхнувшая страсть переросла во взаимную привязанность и влечение. Не угасла, но превратилась в нечто большее. Любовь, возможно, но не с моей стороны, о чем я честно рассказал всем-всем девушкам спустя полгода, когда количество проживающих в замке особей значительно возросло. А что они хотели? Моногамные браки канули в лету. Даже пенсионеры сейчас жили по трое-четверо в семье, не желая отставать от молодых, а уж в Европе и говорить нечего. В общем, учитывая единственного мужчину в доме и непрекращающиеся свары по дележу меня любимого, пришлось созвать семейный совет. На нем я раз и навсегда определил положение всех в нем находящихся, как и свое собственное и наказание вплоть до ссылки обратно на Орион особо крикливых особей. Ссоры и скандалы после этого утихли словно по волшебству. Мелкие стычки все же остались, но я закрывал на них глаза, так как не собирался совсем лишать их индивидуальности. Да и подглядывать за перебранками существ было удивительным времяпрепровождением. Шарлин все же выполнила и даже перевыполнила свой план по переезду центрального офиса поближе к нам и даже умудрилась арендовать, а затем и выкупить огромный небоскреб в промышленном районе княжества. Ей пришлось в буквальном смысле свернуть горы, но время, деньги и ее стальные нервы позволили совершить невозможное. Девушка получила документы, согласно которым стала личностью со всеми правами и обязанностями полноценного гражданина Франции. Зато после этого она смогла спокойно набирать существ, желающих работать в корпорации. Наша компания начала стремительно набирать обороты, выйдя на мировой рынок, а затем заняв едва ли не центральное место в снабжении всего мира лекарствами, медицинскими приборами, новейшими разработками, часть из которых была изготовлена на основе технологии ИМАГИ. Далеко не последнее место в успешном старте и ускорении роста корпорации сыграло появление в компании существ. Да, после глобальной чистки, в результате которой твердой и безжалостной рукой совушки оттуда с треском вылетели многочисленные братья-родственники Подхалима и прочие работники, стопорившие работу или попросту не делающие ничего изо дня в день. Так, например, Шарлин обнаружила целый этаж, занятый удивительно похожими друг на друга, чернобородыми менеджерами, во главе которых стоял управляющий завхоз с непроизносимым мусульманско-арабским именем фамилией Субхаджиминали ибн Суамрашвили Корейка. По документам они проходили как незаменимый штат программистов, дизайнеров, упаковщиков и даже чернорабочих. Действительно, в офисах стояли компьютеры, гудели приборы, туда-сюда сновали люди, удивленные ее проверкой. Каждый создавал видимость чрезвычайно занятого человека, и Шарлин даже сначала усомнилась тому, что эти ребята – фальшивки. Но стоило ей начать выцеплять серьезных и крутых с виду работников по одному в кабинет, да наводить справки, задавать конкретные вопросы, а некоторых коллег давать несложные, но специфические задания, например, составить в Excel графическую таблицу отчет или вывести на экран последние данные по куплям-продажам в Питоне, как все до одного чернобородые терялись, начинали мямлить, ссылаться на здоровье или память, строчили кляузы на коллег, обвиняли в произошедшем весь мир, кроме себя, естественно, и просили отсрочку. Дескать, на следующий день все ей предоставят в полном объеме. Слегка озверевшая от такого результата совушка вызвала на ковер главного по этажу, прошерстила его как следует и дала хорошего пинка вместе со всеми прочими в направлении отдела кадров. Подписи на увольнение собирать, заодно пообещав проверить всю подотчетную. И если выяснится, что имущество компании было ими уворовано и продано, то через суд вернется в троекратном размере. Перепуганный Али, для краткости, не придумал ничего лучше, чем дать ей взятку, чем подарил той лишний рычаг давления. Все, что было в кабинете, снималось на камеры, и Шарлин не собиралась упускать лишний шанс. В итоге, корпорация обеднела на личный состав, зато избавилась от всех некачественных работников. В небоскребе Монте-Кристо был проведен новейший ремонт со всеми удобствами для персонала, в том числе великолепным баром, спальными номерами для тех, кому было далеко ехать, бассейном, сауной и залами фитнеса и тренировок, столовыми и даже кафе. Когда новости о том, что Шарлин принимает всех желающих существ работать на благо Земли, к ней рванули многочисленные разумные изо всех порталов Ориона. Конечно, большинство из них отсеивалось еще на этапе приема на работу, но находилось немало умных, работящих и даже гениальных существ, благодаря которым Шарлин и вытащила Амбреллу на мировой рынок. Сама совушка предпочитала ночевать с нами, благо скорость ее полета лишь слегка уступала Дранике. Долететь до нас занимало у нее в среднем полчаса, но поначалу она все равно проводила сутки напролет в корпорации, боясь отлучиться хоть ненадолго. Кира, как и обещала, завершила свои дела и перевелась в наше отделение, не забыв захватить свою группу быстрого реагирования. Теперь все они живут с нами, выезжая на вызовы несколько раз в неделю. У каждой девушки своя комната, отвечающая ее виду и габаритам. Кроме них к нам прибыло пополнение в виде Киони, девушки-муравьеда с очень необычной внешностью и способностями. Она очень удивилась моему появлению, а узнав цель визита, принялась бормотать о том, что время еще не пришло и прочую чушь, но я все-таки забрал ее из здания программы обмена. Я не верю в судьбу и предначертанное. Силами дриады огромная территория вокруг нашего особняка превратилась в цветущий сад-лабиринт, полный не только плодоносящих деревьев, но и удивительных родников с различными вкусами. Даже лимонад есть. Когда местные прознали о таком, то буквально атаковали нас с просьбами узреть и попробовать такое чудо. Пришлось уступить, предупредив о нарушении правил приличия. Но пару особол рьяных журналистов, пытающихся проникнуть дальше дозволенных границ, решка все равно схарчила. Что самое удивительное, никто даже не поднял тревогу, когда те исчезли. Думаю, люди сами обо всем догадались, но лишь пожали плечами, типа, сами напросились. Зато обычные туристы и прохожие всегда рады заглянуть к нам, пройтись по тенистым аллеями, подышать неизвестными, но приятными ароматами и вкусить невероятно вкусные плоды деревьев. Некоторые отваживаются подойти к моим подругам, если те встречаются в саду. Мы постепенно обрастаем новыми и полезными знакомствами и связями, благо большинство местных – приличные люди. Меня также постоянно зовут на разные приемы и торжества, но я не всегда соглашаюсь. Ездил пару раз, ничего особо интересного. Во-первых, на каждом таком всегда находится десяток девушек, характером и целями похожими на пресловутую Амели, только не таких наглых. Но эти тоже готовы запрыгнуть в постель лорда за возможный будущий комфорт, не обращая внимания на его сопровождение. Пару раз драники приходилось буквально оттаскивать от меня особо зарвавшихся красоток. Кстати о ней, наша мышка стала для местного населения супергероем. И это не шутки. Каждую ночь она вылетает в город, патрулируя улицы на случай совершаемых преступлений. Иногда ей составляет пару рази, не налаяли другие девушки спецотряда. Разумеется, все они тщательно маскируются, дабы не быть узнанными. Самой мышке маскировка не нужна, но на костюм сам прячет ее лицо. Сначала я опасался за ее здоровье и возможные ранения, но время показало, что не стоит беспокоиться. Да, иногда ее ранили, пробивая даже броню костюма, но Ника умела за себя постоять, а раны залечивала дома с помощью дриады. Запрещать ей такие вылеты я не собирался, даже сам пару раз поучаствовал. Но скачки по ночным крышам и мордобой с бандитами не пришлись мне по душе. А вот фотки и видеодраники, защищающие граждан, заполонили весь интернет. Кое-где нашлись ее фанаты и подражатели. Зато в нашем Готэме, то есть в нашем городе, стало чище и спокойнее. Иногда мы переписываемся с Кириллом и моими старыми друзьями. Не у всех жизнь идет легко и спокойно, но черная полоса обязательно сменяется белой, а на этот раз им всегда помогают подруги с Риона. Пару раз у меня были не то видения, но то меня и в самом деле снова выдергивали в тот полузабытый мир Вальгаллы. Я мало что помню после этих снов, но уверен, что поступаю правильно. Предки гордятся мной, глядя на меня с небес, и это главное. Надеюсь, отец тоже хорошо проводит время на Орионе. Эх, вот бы как-нибудь увидеться с ним. Насчет Ориона. Недавно меня пригласили в гости к Дранике. Девушка и сама страшно переживала, когда получила весточку через Шарлин. По словам совушки, родня мышки давно отказалась от безумной затеи преследования Ники и просит прощения. Главный зачинщик конфликта, отец Драникулианы, остыл и заскучал по дочке, а узнав, что та живет припеваючи в другом мире в достатке и роскоши, решил воссоединиться с ней хотя бы духовно. Съездили, познакомились. Замок ее родни раз в 50 круче нашего, а отец, ну, вылитый Дракула. Но мужик нормальный оказался. Сказал, как узнал, что дочка спуталась с пришельцами-завоевателями из чужого мира, так сначала рассвирепел и выгнал ее, а потом одумался и все это время мучился от содеянного, пытаясь ее разыскать. Вы с ним выпили, а потом еще, а потом я проснулся в постели его жены. Но меня быстро успокоили, морали и нравы в этой семье были еще проще, чем в нашей. Дракула лишь рассмеялся, узнав, с кем я провел ночь, и спросил лишь одну вещь: сумел ли я удовлетворить его жену как следует. Воспользовавшись моментом, после посещения замка вампиров, меня потащили в лес. Решия тоже решила похвастать мной перед родными, но на этот раз все прошло куда быстрее. Дриады мельком меня осмотрели, покивали в знак приветствия и вернулись к обычному образу жизни. Решка рассказала, что для полной оценки им хватает лишь пары секунд, а благодаря корням, которыми они тесно переплетены друг с другом, информация мгновенно разносится по всему ареалу поселения. Но не успели мы покинуть гостеприимный лес, как меня похитили. В самом прямо смысле. Вот мы идем по лесу и вдруг, хлоп, и вот меня кто-то со страшной скоростью тащит через ветки. Земля где-то далеко внизу, крики моих подруг уже затихли вдали, я уже думаю, не пора ли кричать или сопротивляться, но все вдруг резко заканчивается. Я стою на твердой земле, а передо мной, ох, ёкарный бабай, передо мной стоят самые офигенные девчонки, которых я когда-либо видел. Ножки от ушей, сиськи едва не выпрыгивают из бронелифчиков, юбочки такие короткие, что кажется, вот-вот увижу трусики. Все как одна, золотоволосые блондинки, и смотрят на меня с вожделением и похотью, аж облизываются. И тут вперед выходит еще одна дева, совсем не похожая на остальных. Во-первых, темнокожая, не коричневая, а именно темная, почти черная. Из одежды какие-то ремешки, вся увешана кинжалами, какими-то звездочками, а на лице повязка, закрывающая нижнюю половину лица. И не болтает, поет таким нежным голосом, аж заслушаешься. «Просим», — говорит она, — «прощения за доставленные неудобства, Странник, у нас критическая ситуация, поэтому мы решили действовать наверняка. Прошел слух, что в наши земли направляется чужеземец из другого мира в сопровождении дриады, вот мы и похитили вас, молим, помогите. И кланяется так низко, что ее черные длинные волосы водопадом хлынули аж до самой земли. И вот только сейчас до меня дошло, что и у нее, и у всех прочих девчонок, что стоят передо мной, уши длинные, как у драники, даже еще длиннее и заостренные с множеством колец и украшений, а глаза огромные и миндалевидные, как у игрушечных кукол. Вы же эльфы, брякаю я вместо приветствия или вопросов, нафиг я им вообще понадобился. Те заулыбались, кивают, облизываются нехорошо так, не съесть же они меня собрались, луки у них не для вида же, или в лесу так плохо с дичью, они самые, подтверждает их главное. Меня зовут Ольга Дискордия, я предводитель этих и темных эльфов по всей территории нашего королевства Ясти. Так уж случилось. Она подходит ближе, неотрывно глядя мне прямо в глаза. Чувствую, что тону и растворяюсь в них. Ее грудь маняще покачивается, притягивая взгляд. Вижу, как темная эльфийка дразняще улыбается. Событие, которое периодически происходит повсеместно на Орионе, называется гон, продолжает Ольга. Странноватое имя для ушастой жительницы леса, но я не спорю. Для нас, эльфиек, его действие гораздо слабее, нежели приходится терпеть тем же зверолюдам. Но тут дело в другом. Во время гона наши женщины становятся более способны к благоприятным зачатиям и родам. К сожалению, она вдруг оглядывается назад и вздыхает. К сожалению, наши мужчины, напротив, в это время наиболее сильно теряют желание сблизиться со своими женами и подругами. Их мужская сила значительно ослабевает, а учитывая их и без того слабый потенциал, нам приходится идти на крайние меры. Ну, вы понимаете, раньше мы справлялись с помощью случайных героев, чье семя и силы помогало нам не только справиться с нашествием гона, но и выносить здоровое потомство. Но после того, как появились порталы, а те, кто участвовал во вторжении, понесли огромные потери, мы остались совсем без поддержки. Даже великий герой Грига, да славится в веках его имя, куда-то пропал. А ведь раньше он всегда откликался на наш призыв о помощи. Грига Григорий, мой отец был здесь, ляпнул я. Моя участь была решена очень быстро. Стоило поведать остроухим красоткам, что Грига, мой настоящий отец, как меня тут же потащили в жилище дупло предводительницы, а полминуты позже раздвинули ноги, демонстрируя дупло королевы. Жилище Ольги поражало богатством, размером и уютом, а вот дуплишко в промежности совсем наоборот, было узким и чистеньким, хоть и влажным. Мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы утолить страсть к дискордии и перейти к более важным делам. Например, встретить своих загнанных подруг, готовых рвать остроухих на части, быстро-быстро им все объяснить и бросить все силы на облегчение остальных эльфиек, скромно дожидающихся своей очереди. Процесс затянулся на неделю, благо ушастые давали мне время на отдых, умудрялись чествовать нас своей очень вкусной едой и элем, и даже устроили неплохую вечеринку, естественно, закончившуюся оргией. Но у них не было пива. А когда я выполз из дупла очередной ушастой, то был ошарашен аж двумя новостями сразу. Во-первых, мой тяжелый, но благодарный труд был закончен, а во-вторых, Ольга Дискордия изъявила желание пойти с нами на землю. Ее бы устроила любая вакансия, любой труд и должность, лишь бы поближе ко мне. Даже рабские кандалы, никаких цепей и унижений, оглянувшись на решку, быстро сказал я. Если ты понравилась моей семье, то мне и подавно. Но ведь ты, королева, как ты можешь так запросто оставить свой народ? Я ее заменю. Донесся звонкий голос. Вперед выскочила одна из многочисленных девушек, имени которой, я к своему стыду, попросту не запомнил. После недолгих проводов мы все же вернулись домой. Ольгу пришлось заново переучивать и описывать действия каждого электроприбора. При виде машины она первый раз испугалась до обморока, а погрузившись в горячую воду бассейна испытала райское блаженство. Мурена приняла ее как родную, впрочем, как и все остальные. Зайчиха как бы стала главной негласной домоправительницей, слово которой значило многое. А я решил написать вот эту самую книгу про своих милых подруг, не забывая, что все эти красивые девушки являются самыми опасными и страшными хищницами. Хлоп, ты не охренел, дорогой ты хорошо подумал, какими словами нас называть, крови, мясо. Кто-нибудь видел мою книгу? Я ее тут на кресле оставляла. Прохладный апельсиновый сок, только что выжатый из моих плодов. Пробуйте. Мне сока, а мне кофе. Самую большую чашку. Риик, сделай кофе. Я занят. Кира, а доставка скоро? Я есть хочу. Я тоже есть хочу. Еды. Так, а ну тихо всем. В зал входит Мурена, толкая тележку с ужином. Тишина, сменившаяся одновременным писком, рычанием, воплями, клёкотом, шипением, матами и чавканье. Так и живем. И вам желаем встретить свою кошкодевушку и прожить с ней лучшие годы. Ваш капеллан. Дорогой. Тебе звонят. Рикардо на связи. Кто это? Аво. Не могу поверить. Сынок, ты женился? Кто это был? Папа, как, почему, где ты? Узнал, засранец? Да, это я. Прости, что не было так долго вестей. Я тут, как бы сказать. В общем, я сейчас на Орионе. Ну, это ты и сам знаешь. Короче, я в землях демонов, и мне очень нужна твоя помощь. Мне больше ни к кому обратиться, сынок. Понимаешь, я... Как мне тебя найти на Орионе, отец? Это не телефонный разговор, Рик. Увидимся на базе. Кира тебе все покажет. Кира.